Сайт рекомендовал при заполнении указать настоящее имя. Вы же не хотите начинать отношения со лжи, правда? Я написала «Веру». Другое имя, но достаточно похожее на мое, чтобы не запутаться. Фамилия Тостес. Перед началом виртуальных поисков у меня попросили вступительную фразу, которая появится рядом с фото. Какая фраза будет цепляющей, но не слишком пафосной? «Винисиус?» — чересчур меланхолично. «Борхес?» — слишком интеллектуально. «Сартр и Ницше?» — утомительно. «Шику?» — расплывчато. «Знаю. Подушка Марты Кампос. Как она выглядела?» «Эми. Love is a losing game». «Любовь — жестокая игра» из песни Эми Уайнхаус. «Бинго. Католичка, владеет английским, не курящая, иногда выпивает. Я создала Веру-консерваторшу, совершенно отличающуюся от той Вероники, которой являюсь. Образ жизни — высший класс, но без излишеств. Кухня — итальянская, французская, домашняя. Идеальный отдых, посещение известных достопримечательностей. Любимые книги. Размышляя, я просмотрела фотографии книжной полки из дома Марты. «Доктор Живаго», «Миссис Дэллоуэй» и «Гордость и предубеждение». «Миссис Дэллоуэй» — роман Вирджинии Вульф, написанный в 1925 году. Погруженная в создание идеальной женщины, жертвы обмана, я вздрогнула, когда на столе зазвонил телефон. «Алло?» Тишина. Я повесила трубку и вернулась к заполнению анкеты. Любимые фильмы. Возвращаемся к снимкам, сделанным в доме. Мосты округа Мэдисон, Два сына Франсишка, 50 оттенков серого, Дорогой Джон. Все, этого достаточно. Любимые телешоу. Голос Бразилии, Шеф-повар, Шестичасовая мыльная опера, Женские программы на GNT. Я с легкостью наверстаю упущенное, поскольку не смотрела ничего из этого. В те несколько часов, когда я позволяла себе расслабиться, смотрела Netflix. Марта Кампос не похожа на женщин, смотрящих Netflix, как и моя Веру. И опять телефон. Я ответила. Тишина. Ни слова. Мне стало интересно. Телефон на моем столе редко подает голос, ведь в наши дни все пользуются мобильниками. А сегодня он звонил дважды? В полицейском участке хватает приколистов, пытающихся устроить розыгрыш. Сборище мудаков. Кстати, о мудаках. Карвана вернулся в кабинет. Мое спокойствие закончилось. И 15 минут не проходило без того, чтобы старик меня не дергал. То чашку кофе попросит, то идеи для интервью, которые он собирался дать репортеру. Войдя к нему, я убедилась. Телевизор, разумеется, включен. Карвана не преминул полюбоваться на самого себя, дающего интервью. «Позаботимся о жертве, займемся расследованием, даже не думайте». Говорить так, словно он сделал все возможное? О, конечно, это про него. Тем он и занимался. В перерывах я заполняла анкету. Раздел под заголовком «Точка зрения» был огромным. Казалось, он никогда не закончится. Честно говоря, неужели нет более простого способа найти парня? Когда крестный путь подошел к концу, появился анализ личности. Уравновешенное со склонностью к рациональности. Стремление к новшествам от среднего до высокого. Умею ценить комфорт в обыденности. Достаточно убедительно, чтобы привлечь ублюдка. Фото профиля не установлено. Я пыталась выложить два, на которых я в странном ракурсе. Не сразу узнаешь. Спустя несколько минут не одобрено. Аватарка должна быть четкой, анфас. Дерьмо. Если меня кто-то увидит на сайте знакомств, мне конец. Подошла Сюзанна, ночная дежурная и самая большая сплетница в полицейском участке. Я быстро закрыла страничку, но она заметила мое беспокойство и нежно погладила меня по спине. «Вчера утром я ответила на звонок вашего телефона. Это была женщина. Она нервничала. Она перезванивала?» Я сразу подумала о немых телефонных звонках. Ответила «нет», поблагодарила за сообщение и набрала внутренний номер Нельсона, местного задрота. Попросила его пробить идентификатор абонента по центральному коммутатору. С одного и того же номера поступали звонки или нет? «Черт, Веро, ты и сама это умеешь!» «Я в курсе, кретин души моей, но я хочу, чтобы ты выяснил, кому принадлежит номер. И если получится, адрес тоже». «Похоже на злоупотребление, да?» «Даю слово, причина уважительна». «Брошу на твой стол». Как только он согласился взвалить на себя этот груз, я вернулась к просмотру фотографий. Выбрала старую, 5-летней давности, когда была стройнее и носила короткие волосы, окрашенные в блонд. Применила базовое размытие, чтобы снизить резкость. Но даже при этом я должна по-настоящему свихнуться, чтобы выложить снимок в интернет. Никаких сомнений, Паул у меня бы узнал. К черту! Если муж когда-нибудь узнает об этом, ему придется понять. Нажав на Enter, я вошла в цифровой мир флирта. Нельсон появился через полчаса с бумагой в руке, что было хорошим знаком. Да, звонили с одного и того же номера. «Что насчет другой информации?» — спросила я, казалось, всем телом. «Веро, ты же знаешь, у тебя могут возникнуть проблемы». Он пытался оценить мой посыл, это было заметно. «Никаких проблем, ты же мне поможешь?» Я поднялась и приблизила свои губы к его уху. «Ты не пожалеешь». Я увидела, как волосы на его затылке встали дыбом, и порадовалась, что все еще способна оказывать на него такое воздействие. Люди, глядя на этого ботаника, даже не представляли, насколько он безудержен в постели. Тощий, странненький, но феноменальный самец. Я прошла с ним к столу, вроде как помочь. Стояла сзади, наблюдая, как он копается в данных, применяя трюки, о которых я даже не догадывалась. На этой планете никто не в безопасности. Если не хотите, чтобы вас взломали, единственный способ — не иметь ни телефона, ни компьютера. Если они у вас есть, то все, конец. Время от времени Нельсон прерывался и смотрел вверх, прижимаясь головой к моему животу. Я улыбалась и просила его продолжать. Но в этой шальной улыбке читался вопрос, что именно продолжать. Это не заняло много времени, вот и все. Номер домашнего телефона, зарегистрированный на имя Клаудио Антунеса Брандао. Нельсон сказал, ему понадобится еще немного времени, чтобы получить адрес. Я воспользовалась этой возможностью, чтобы вернуться к себе и сделать звонок. Ответила женщина. «Алло?» «Здравствуйте, это Вероника Торрес, я из полиции. Как ваше имя?» «Жанетта». «Хорошо, Жанетта, вы звонили мне». Она вздохнула и прервала меня. «Я думаю, мой муж собирается убить меня». Ее голос был ровным и странно спокойным. «Зачем ему это?» «Он любит убивать женщин». «Он убивал других?» «Да, многих». «Убивал женщин?» «Извините, мне нужно идти». И она повесила трубку. Глава 6. Жанетта уже несколько часов сидит в кресле в гостиной, потеряв счет времени. Словно мир существует только в твоей голове. В окне сгущаются сумерки. На небе темные тучи. В Сан-Паулу будет сильный дождь. Это ее пугает. Капли дождя на крыше напоминают о коробке, о темноте. К тому же Жанетта знает, что приближается ночь. И скоро Брандао вернется с дежурства, как всегда нетерпеливый. Она замирает, только сплетает пальцы, словно если замереть, то можно замедлить ход времени. Воздух с трудом поступает в легкие. Она считает до 5, делает вдох. До 5 — выдох. Детская попытка успокоить беспокойный ум. Попробуй заглянуть в закоулки памяти, вспомнить, как все начиналось. Встретив Брандао, она безумно захотела его. Раньше у нее никогда не было оргазма, хотя некоторые парни и старались изо всех сил. Но с ним она напрочь потеряла голову. Она вспыхнула и отдалась ему целиком. Жанетта жаждала каждой новой встречи. Ее мыслями завладели фантазии. А Брандао, сводя ее с ума, вынуждал ждать, умоляя о большем. Отношения становились все более пламенными, и он начал приносить то, что называл маленькими игрушками, оживляя отношения, показывая ей мир похоти, заставляя понять истинное значение слова «грех».